Глава 19. А потом пришла весна, самая необыкновенная во всей моей жизни. Помню, как сейчас я сидел с Олей в ее комнате, выходившей окном во двор. Было часов 5 солнечного мартовского вечера. Неожиданно, застегивая полушубок, вошел с обычной своей бодростью отец, усы у него были теперь уж седые, но он по-прежнему держался молодцом и сказал: «Нарочный из Васильевского, с Писаревым что-то вроде удара, сейчас еду туда, хочешь со мной?» Я поднялся, пораженный счастьем неожиданно попасть в Васильевское, увидеть Анхин, и мы тотчас же поехали. К удивлению нашему, Писарев был здоров и весел, сам дивился и не понимал, что такое с ним было. «А ты все-таки пей-то поменьше», — сказал ему отец на другой день на прощание в прихожей. «Пустяки», — ответил Писарев, усмехаясь своими цыганскими глазами, помогая отцу надеть полушубок. «Как сейчас вижу его стройного, смуглого, чернобородого, в шелковой красной косоворотке на выпуск, в черных легких шароварах и красных, шитых серебром чувяках». Мы спокойно воротились домой. А тут вскоре пошла полая вода, такая спорая и буйная, что наше сообщение с Васильевским недели на две совсем прервалось. На первый день Пасхи стало везде совсем сухо, зазеленели лозинки и выгоны. Мы все собрались ехать в Васильевское, и уже вышли садиться в тарантас, как вдруг в воротах показалась лошадь, за ней беговые дрожки, а на них наш двоюродный брат Петр Петрович Арсеньев. «Христос воскресе!» — сказал он, подъезжая с каким-то преувеличенным спокойствием. «Вы, Васильевская, как нельзя более вовремя. Писарев приказал долго жить. Проснулся нынче, вошел к сестре, сел вдруг в кресло и каюк». Писарева только что обмыли и убрали, когда мы вошли в его дом. Он лежал, являя обычную картину покойника, только что положенного на стол. Картину, поражавшую еще только своей странностью, в том самом зале, где 2 недели тому назад он стоял и улыбался на пороге, щурясь от вечернего солнца и своей папиросы. Он лежал с закрытыми глазами. До сих пор вижу их лиловато-смуглую выпуклость, но пока совсем как живой, с великолепно расчесанными, еще мокрыми, смольными волосами и такой же бородой, в новом сюртуке, в крахмальной рубашке с хорошо завязанным черным галстуком, по пояс прикрытый простыней, под которой обозначались его прямо стоящие связанные ступни. Я спокойно и тупо глядел на него, даже пробовал его лоб и руки, они были почти теплы. К вечеру, однако, все очень изменилось. Я уже понял, что случилось, и сам не свой вошел в зал, когда позвали на первую панихиду. В окна зала еще олел над дальними полями темный весенний закат, но сумерки, поднимавшиеся с темной речной долины, с темных сырых полей, со всей темной холодеющей земли, снизу затопляли его все гуще. В темном зале, полном народу, было мутно от ладана, и сквозь эту темноту и муть у всех в руках золотисто горели восковые свечки, а из-за высоких церковных свечей, дымивших вокруг смертного одра красным пламенем, зловеще звучали возгласы священнослужителей, странно сменявшиеся радостным и беззаботно настойчивым: «Христос воскресе из мертвых!» И я пристально смотрел то вперед, туда, где в дымном блеске и сумраке тусклый уже страшно мерцал, как-то скорбно поникший, потемневший за день лик покойника, то с горячей нежностью, с чувством единственного спасительного прибежища, находил в толпе личика тихо и скромно стоявший Анхин, тепло и невинно озаренное огоньком свечи снизу.